Геоглифы Наска. Земное, слишком земное. Известность к этой захолустной окраине Перу пришла в 1947 году, когда появилась первая научная публикация, посвященная линиям пустыни Наска. Когда же в 1968 году Эрих фон Деникин в своей книге «Воспоминания о будущем» объявил загадочные рисунки взлетно-посадочными полосами инопланетян, эта идея прочно засела в головах многих людей. Так родился миф. Десятилетиями ученые и дилетанты пытаются объяснить загадку этой галереи под открытым небом, занимающей площадь около 500 квадратных километров. В общих чертах истории ее возникновения понятна. На протяжении веков жители Южного Перу украшали пустынные районы близ побережья таинственными знаками, прочерченными на земле. Поверхность пустыни покрыта темными камнями, но стоит убрать их в сторону, как обнажаются светлые осадочные породы, находящиеся под ними. Именно этот резкий цветовой контраст использовали древние индейцы, чтобы создавать свои рисунки. Геоглифы. Темный грунт служил фоном для громадных фигур, образов животных и, прежде всего, трапеций, спиралей, прямых линий. Но для чего они здесь? Загадочные линии пустыни Наска давно привлекают внимание любителей эзотерики. Для кого они предназначались? Для богов, привыкших, пребывая на небеси, читать в душах людей и взирать на творение рук их? А может быть, это разметка допотопного космодрома, сооруженного инопланетянами в этой далекой стране? Или доисторический календарь, и лучи солнца, падая на землю в полуденный час в день какого-нибудь равноденствия, непременно освещали одну из линий на радость жрецам и их соплеменникам? Или это был настоящий учебник астрономии, где крыло какой-нибудь птицы олицетворяло ход планеты Венера? А может, это фамильные знаки, с помощью которых тот или иной клан отмечал занятые им земли? Или, вычерчивая линии на грунте, дикари-индейцы думали не о небесном и даже не о поднебесном, а о подземном? И эти прямые линии, уходящие вдаль пустыни, на самом деле отмечали ток подземных ручьев, секретную карту источников воды, явленную с такой дерзкой открытостью, что научные умы и теперь не могут догадаться о смысле начертанного. Тем больше поводов говорить о кропотливом исследовании, проведенном в этой пустыне в конце прошлого, начале текущего веков. Эти исследования были проведены специалистами самых разных научных дисциплин. Собранные факты развенчивают популярные объяснения эзотериков. Никаких космических тайн, геоглифы Наска — это земное, слишком земное. Итак, в 97-м году прошлого века экспедиция, организованная Германским археологическим институтом, приступила к изучению геоглифов и поселении культуры Наска. В рамках этого проекта впервые была исследована история здешнего ландшафта. Это внесло ясность в происхождение знаков пустыни Наска. Несколько тысячелетий назад у подножия Анд на плато Наска росла трава, паслись ламы. В этом климате люди жили, как в райском саду. Около 1800 года до нашей эры климат стал заметно суше. Начавшаяся засуха выжгла травяную степь, и люди были вынуждены расселиться в естественных оазисах, долинах рек. Впоследствии пустыня продолжила свое наступление, подобравшись вплотную к горным хребтам. Индейцам пришлось переселиться в горные долины, лежавшие на высоте от 400 до 800 метров над уровнем моря. Когда же около 600 года нашей эры климат вновь изменился и стал еще засушливее, культура Наска исчезла. От нее остались лишь таинственные знаки, начертанные на земле, знаки, которые уже некому было уничтожить. В чрезвычайно сухом климате они сохранялись тысячелетиями. Культура Наска погибла не в результате мгновенной катастрофы, например, войны, а была постепенно задушена ввиду изменившихся экологических условий. Ее убила длительная засуха. Теперь же, изучив саму среду, в которой жили творцы загадочных геоглифов, исследователи могли приступить к их истолкованию. Самые ранние линии и рисунки появились около 3800 лет назад, когда на плато Наска возникли первые поселения. Эту галерею на открытом воздухе жители Южного Перу создали среди скал. На коричнево-красных камнях они процарапывали и высекали различные геометрические узоры, изображения людей и животных, а также мифологических существ. Археологи отыскали в этом районе тысячи наскальных рисунков размером от сантиметров до нескольких метров. Не позднее 700 года до нашей эры совершается важное событие. На смену петроглифам приходят рисунки, нанесенные уже не на скалах, а на земле. Счищая верхний слой галечника, неизвестные художники создают на склонах речных долин граффити размером от 10 до 30 метров, главным образом изображение людей и животных. Но это только начало. Предположительно, около 200 года до нашей эры в пустыне Наска происходит настоящая революция в искусстве. Художники, прежде покрывавшие картинами лишь скалы и склоны, берутся разукрашивать самое большое полотно, дарованное им природой, простертое перед ними плато. Некий творец вычерчивал контуры будущей фигуры, а его помощники удаляли камни с поверхности. Так представляют себе ход работ археологи. По углам и оконечностям рисунков высились сооружения из камня, глины и кирпича сырца. Всего исследователи насчитали около сотни подобных руин. В них обнаружены остатки текстильных тканей, растений, раков, морских свинок и раковин спондилуса, предположительно жертвенные дары. Археологи интерпретировали эти находки как алтари или миниатюрные храмы, которые использовались в определенных ритуалах. Каких? Особое внимание привлекли раковины спондилуса. Во всем Анском регионе эти красивые раковины считались символами воды и плодородия. Однако данный моллюск обитает в тропических водах почти за 2000 километров к северу от пустыни Наска и проникает к ее берегам лишь раз в несколько лет, когда приходит течение Эль-Ниньо. Тогда теплое морское течение отклоняется далеко на юг, и на побережье Перу выпадают обильные осадки. Очевидно, с древнейших времен люди связывали появление спондилуса с приближающимися ливнями. Необычная раковина приносила воду на поля и счастье в семьи. Жертвуя ее на алтарь, жители пустыни надеялись вымолить у неба дождь. Похоже, вся эта территория была местом проведения празднеств, связанных с культами воды и плодородия. Здесь устраивались какие-то процессии, возможно, с музыкой и танцами, как свидетельствуют рисунки, оставленные на керамических сосудах, полагает немецкий археолог Маркус Райндель. Мы видим на них людей, которые пьют пиво или играют на дудочке, маршируют или танцуют, приносят жертвы и молят богов. Такие процессии теперь еще можно увидеть в Андах. Но срок, отведенный культуре Наска, уже истекал. Чем суше становилось на плато, тем чаще жрецам приходилось совершать магические церемонии. 9 из 10 линий и трапеции обращены в сторону гор, откуда приходили спасительные дожди. Долгое время волшебство помогало, но около 600 года нашей эры боги окончательно разгневались на людей, поселившихся в этом краю. Самые большие рисунки, появившиеся в пустыне Наска, относятся к тому времени, когда дожди почти перестали идти. Люди буквально умоляли сурового бога внять их страданиям, но он оставался слеп к этим мольбам, впечатанным в плоть земли. Дожди прекратились, вера была бессильна, индейцы покинули родину. Лишь через несколько столетий, когда климат стал мягче, люди вернулись на плато Наска. Но смысл рисунков был уже забыт.